Глава 22. Как исполнить «всегда радуйтесь»? Первое послание Фессалоникийцам, 5 глава, 16 стих. Ответ содержится в самом послании святого апостола Павла. Чтобы всегда радоваться, нужно уметь непрестанно молиться. Чтобы всегда радоваться, нужно уметь за все благодарить Бога. Почему мы радуемся? Потому что имеем живущего в нас Христа. Поэтому мы непрестанно молимся, поэтому мы за все благодарим Бога. Что значит иметь живущего в нас Христа? Это значит, что мы крещены во имя Отца и Сына и Святого Духа. Это значит, что мы имеем в духовном сердце Его благодать, вечную, нестареющую, неиссякающую. Это значит, что мы просвещены Духом Святым. Это значит, что Христос открылся нам в Духе Святом и привел нас к Отцу Небесному. Это значит, что мы преображены во Христе, обожены им и стали христоподобными. Что значит «всегда радуйтесь»? Это значит «радуйтесь, если вы целомудренны телом». Это значит «радуйтесь, если вы целомудренны умом». Это значит «радуйтесь, если вы целомудренны сердцем». Это значит «радуйтесь, если вы не привязаны к миру». Это значит «радуйтесь, если вы не привязаны к помышлениям». Это значит «радуйтесь, если вы едины со Христом». Всегда радуйтесь, постигая, что все есть Царство Христово, когда слышите и когда говорите, яко Твое есть Царство и сила и слава во веки веков. Всегда радуйтесь, постигая, что во Христе Дух человеческий – это бессмертие, это полная и окончательная победа над грехом и смертью. Всегда радуйтесь, постигая заповеди Христовы и нося в сердце неотмирный мир Божий, на собственном опыте ощущая во всей полноте, как блаженно чистое сердцем, ибо они Бога узрят. Евангелие от Матфея, 5 глава, 8 стих. Что значит «непрестанно молитесь»? Это значит, что вы пробуждаетесь с молитвой и засыпаете с молитвой. Это значит, что вы пребываете в постоянном покаянии. Это значит, что вы ходите пред Господом в чистоте сердечной, в отвержении помышлений. Это значит, что ваше сердце непрестанно молится, исполненное благодати. Это значит, что ваш ум безмятежен, а дух безмолвен. Непрестанно молитесь – это значит, что вы постоянно наблюдаете за умом, что вы постоянно следите за помышлениями и не даете им вторгаться в ваше сердце. Это значит, что вы не допускаете в уме ни малейшего склонения ко греху, что ваше сердце живет и дышит божественной благодатью. Это значит, что имя Божие нисходит с уст вашей души, что оно написано кровью на скрижалях вашего сердца, что оно соединилось навечно с вашим духом и стало в нем божественным светом. Что значит «мы за все благодарим Бога»? Мы благодарим Тебя, Боже, за то, что веруем в Тебя, нас ради человек и нашего ради спасения, сшедшего с небес и воплотившегося от Духа Свята и Марии Девы и вочеловечеся, распятого же за ны при Понтийском Пилате и страдавша и погребенна, и воскресшего в третий день по Писаниям, и восшедшего на небеса и сидящего одесную Отца, и паки грядущего со славою судите живым и мертвым, его же царствию не будет конца. Мы благодарим Тебя, Боже, за то, что даровал нам Святое Евангелие, Мы благодарим Тебя, Боже, за то, что Ты даровал нам спасительное и великое таинство святого причащения, пречистого тела Твоего и крови. Мы благодарим Тебя, Боже, за то, что Ты даровал нам единую, святую, соборную и апостольскую Церковь. Мы благодарим Тебя, Боже, за то, что Ты даровал нам, покрытым стыдом греха, свою божественную благодать, за то, что не мы храним ее, а она хранит нас. Мы благодарим Тебя, Боже, за то, что не мы спасаем ее, а она спасает нас, немощных. Мы благодарим Тебя, Святый Боже, за то, что мы, будучи тьмой, во свете Твоем узрим свет Твоего спасения. Мы благодарим Тебя, Боже, за то, что родились, за то, что были крещены в святой купели, в оставление грехов, за то, что были детьми, за то, что стали взрослыми, несмотря на то, что были привержены грехам и лукавым помыслам от юности нашей. Мы благодарим Тебя за то, что прощаешь нам бесчисленные грехи наши. Благодарим Тебя за то, что дал нам обратиться к покаянию и остаться живыми, за то, что, будучи недостойными, чаем воскресения мертвых и жизни будущего века в Царстве Твоем. Мы благодарим Тебя, Боже, со слезами на глазах, что помогаешь всем обиженным и оскорбленным, всем смиренным и униженным, и избавляешь всех нас от всякого зла. Мы благодарим Тебя, Боже, что Ты помогаешь всем кротким и страдающим, больным и изнемогающим от телесных, душевных и сердечных ран, и помощь Твоя немедлен. Мы благодарим Тебя, Боже, щедрот и милости, что поднимаешь падающих, выставляешь низверженных и подаешь нам, немощным, свою руку крепкую и сильную. Мы от всего сердца благодарим Тебя, Боже, что помогаешь нам в спасении, ибо человеком это невозможно, Богу же все возможно. Евангелие от Матфея, 19 глава, 25 стих. Если бы спасение было возможно совершить человеческими силами, то тогда гордыне человеческой не нашлось бы места во всей вселенной, так как она превознеслась бы до небес. Поэтому для душевной гибели нет нужды во многой гордыне, достаточно лишь малой ее капли. Но безграничному духу человеческому для спасения необходима вся полнота божественной благодати. И мы со слезами радости благодарим Тебя, Боже, благодарим Тебя за то, что отдаешь нам всего себя».